ты ша-ша-ша-те, раздается совсем рядом, и я замираю. Джин, стоящая тут же, наклоняется и поднимет упавшую рацию. Ты ша-ша-те, шипит из динамика. Черный 2, это центр. Доложите обстановку. Прием. Глава 11. Ты ша-ша-те, шипит рация в руках у Джин, которая сидит рядом. В лесной лагерь мы добирались на автомобиле, который придала мне Акира-сан, неприметный темный фургончик, конечно, намного меньше и не такой бронированный, как фургоны Инквизиции, да и пулеметных турелей у нас не было. Но фургончик, как и водитель, давно дали дёру, едва начались выстрелы. Хорошо, что Майка как-то пригнала свой старый Субару в лагерь, пусть пока постоит якобы на всякий случай. Все понимали, что Майка только что купила новую машину, а парковочные места в Японии стоят дороже, чем автомобиль. Оставить транспортное средство на обочине здесь нельзя. Вот и маются автолюбители не сколько со своими машинами, сколько с парковочными билетами. В любом случае, для Майка лесной лагерь был просто раем, столько места, ставь машины куда хочешь. И сейчас это пригодилось. Мы с Джин прыгнули в ее желтую Субару, которую я помню еще с времен, когда только-только познакомился с Майка. Ручная коробка передач, очень легкая педаль сцепления и уменьшенное роллийное рулевое колесо. Мы несемся по проселочной дороге, вылетаем на шоссе, и я даю газу, заставив автомобиль впереди метнуться к обочине и суматошно просигналить, пока мы пролетаем мимо. «Что там?» – спрашиваю я у Чипу, который сидит сзади и управляет своими жабками, уставив покрытые белесыми бельмами глаза в потолок. «В вашей квартире и у Майка-сан никого нет», — говорит он, вглядываясь в никуда. «В убежище закончили зачистку и потянулись к выходу. Какие-то штуковины оставили за собой, все в проводах». «Ясно. Продолжай наблюдение». «Я обгоняю какой-то автобус по встречной полосе, едва успеваю уйти от грузовика, который исчезает позади с возмущенным гулом сигнала. У меня есть причины спешить. Потому что в случае похищения человека, а тем более в случае его захвата вражескими силами, крайне критичны первые часы. Если вы не нашли человека в течение первых 12 часов, то в дальнейшем вероятность его найти начинает резко снижаться. Потому что в первые часы вы еще знаете отправные точки, откуда надо начинать поиск. С каждым часом радиус поиска может увеличиваться. Первый час они еще тут, все этики. А у нас в силу особенностей положения города в чаше долины с выходом к морю, только одна автострада, ведущая из города. Вряд ли их повезут на поезде, исключая морские перевозки, существует вероятность использования вертолета, хотя бы для задержанных, но это тоже опасно, скорее всего их упакуют, проведут экспресс-допрос на месте, или нет. В любом случае эти ребята не местные, и это значит, что в ближайшее время по автостраде проедет вереница черных фургонов. Шанс на это, как и на то, что в этих фургонах будут захваченные девушки, есть. Не сказать, что гарантированно, но есть. Если мы не поймаем их на выходе из города, то придется работать другими методами, а это время. Время, за которое с ними может произойти всякое. Думать об этом не хочу. Не сейчас, Сакура, Сакура, Сакура. Не оставляет попытки призвать розовую ниндзя-джин, подбрасывая конфетки на ладони. Никаких хлопков потревоженного пространства, никаких девушек из воздуха не возникает. Что-то произошло и с нашей попрыгушкой, а значит и с Юки тоже. «Ох ты!» — говорит вдруг Чипу, прижимая ладони к вискам. «Ни хрена себе! Они взорвали убежище! Просто взорвали нахрен и все! Не отвлекайся!» — говорю ему я. «Что на автострадах? Жабки, жабками, но сейчас над городом, вернее, над выездами из города, парили две бумажные птицы, используемые нами в качестве дронов. Сила Чипу вообще довольно гибка и многогранна, и у меня уже есть мысли, как это использовать и что именно лежит в основе ограничений его способностей, но сейчас не время теорий, сейчас нужно торопиться. У нас еще есть шанс перехватить фургоны с захваченными девушками. Есть!» Вдруг кричит Чипу. «Есть! Четыре черных фургона, такие как те, что в лагере были. Сейчас, впереди, держитесь!» Все пристегнуты, но предупредить не мешает. Вжимаю педаль газа в пол, Субару на миг будто останавливается на месте, захлебнувшись в смеси из бензина, воздуха и закиси азота из установленных в маленьком багажнике синих баллонов, Майка, пижонка, и тут же меня вжимает в кресло ускорением, словно я не в старенькой Субару сижу, а оседлал пороховую ракету, разрывающую пространство. Едва успеваю поворачивать руль на небольшой угол, Любой резкий маневр в состоянии бросить нас на обочину, перевернуть и оставить на асфальте дымящиеся обломки, потому надо быть предельно сосредоточенным, никогда не любит гонять, но сейчас надо. Мотор ревет, пожирая топливо и закись азота, мы несемся в потоке автомобилей, вызывая возмущенные гудки и крики вслед, оставляя за собой черный след от жженой резины на асфальте и огненный выхлоп из укороченных глушителей. Закиси азота надолго не хватит, буквально на минуту-две, но больше и не надо, скорость уже за 200 км в час, моей реакции едва хватает на то, чтобы маневрировать в потоке замерших для нас автомобилей. Впереди, за небольшим грузовичком с изображением большой волны, словно с картины Кацусики Хокусая и надписью «Свежая рыба». Восточный рыбный трест Сейтики, вижу черный фургон. Догнали. Времени высаживать джин и чипу нет, значит варианты с тараном фургона на ходу отпадают. Закись азота в синих баллонах кончается и Субару чувствительно снижает скорость, но ее все равно достаточно, чтобы легко, в несколько секунд, обогнать колонну из грузовичка со свежей рыбой и четырех черных фургонов с тонированными стеклами. Обогнав первую машину в колонне, давлю на тормоз, разворачивая свой автомобиль прямо на шоссе, поперек двух полос, визжат тормоза, дымит резина, возмущенно сигналит водитель фургона. Едва лишь Субару останавливается, выпрыгиваю из нее, рявкнув чипу и джин, чтобы прикрылись и не отсвечивали. Головной фургон останавливается буквально в нескольких десятков сантиметров от желтой Субару, а я уже срываю дверь водителя с петель и приставляю к его голове здоровенный пистолет, подобранный мною на поля боя. «Стоять!» — рявкаю я, и мой взгляд обшаривает салон. Мои кровавые лезвия готовы сорваться с пальцев и располосовать пространство, но в салоне я вижу не здоровяков в темной униформе с оружием, а обычных клерков в офисных костюмах с какими-то папками в руках. Конечно, водитель поспешно растопыривает пальцы на рулевом колесе и, кажется, перестает дышать. Все, что скажете, только не убивайте. Я бросаюсь к следующему фургону, там тоже испуганные лица гражданских в костюмах и какие-то бумаги. В третьем, в салоне двое, толстяк со спущенными штанами и испуганная девушка, явно секретарша со смазанной помадой на губах. «Я расскажу все, что знаю про Verdict Incorporated», — верещит толстяк, закрывая лицо. «Все бумаги со мной. Наконец кто-то грохнет этого ублюдка», — говорит девица со смазанной помадой. «Неужели Господь услышал мои молитвы? Извините», — говорю я и уже шагом, заранее зная, что увижу, подхожу к последнему фургону. Тут тоже четверо менеджеров среднего звена возвращаются из командировки и испуганно жмутся за своими папочками. В небе над нами грохочет вертолет, проносясь в сторону Токио. Опоздали. Где-то заливается полицейская сирена. У кого-то из менеджеров звонит сотовый телефон, большая редкость в этом мире и времени. «Что?» — говорит он в трубку, меняется в лице и протягивает мне трубку. «Это вас?» «Да?» — спрашиваю я, приложив телефон к уху. «Сумира Гитайча, нам нужно поговорить», — раздается в трубке приятный женский голос. «Но сперва вам необходимо стряхнуть погоню с хвоста». «Погоню? Ах, да, полиция». Оборачиваюсь назад, вижу стоящую поперек шоссе Субару и накапливающуюся пробку за фургонами. «Оторванную дверь. Полиция. СКПУ. Инквизиция. Все», — подтверждает голос в трубке. «Оставьте свою машину здесь, пересеките автостраду пешком на юго-восток, там будет открытый ливневый водосток, пройдя по нему 2 метра, сверните налево, там будет люк, он, конечно, заперт, но с вашей способностью вам не составит труда срезать замок. Далее». «Стоп, кто ты такая и почему я должен тебе верить?» — спрашиваю я, возвращаясь к машине. Джин стоит рядом с ней, скрестив руки на груди. С заднего сиденья выглядывает чипу с здоровенным дробовиком, наверное, больше его самого. «Тоже подобрал. Трофей. Я, Саша, создатель Читаси, в числе императив и приоритетов указала вашу сохранность, поэтому я взяла на себя смелость помочь вам в обеспечении этой сохранности. Хотя по имеющимся у меня данным у прибывающих на место сил правопорядка вряд ли найдется тяжелое вооружение, достаточное для нанесения вам лично неприемлемого ущерба, но интуиция подсказывает мне, что вам все же лучше убраться с шоссе. Саша, искусственный интеллект, который создала Читаси и запустила в сеть, вспоминаю я, кто еще мог знать о том, что Читаси создала такое вот. Времени провести экспресс с допросу врага не было, да и реализовать столь хитрый план столь быстро. Ладно, экспресс проверка, я делаю чипу и джин знак следовать за мной и быстро пересекаю автостраду, по-прежнему прижимая телефон к уху. «Если ты Саша, ответь, что именно искала Читаси в сети?» Спрашиваю я. Создатель Читаси искала следы маньяка, который ответственен за исчезновение девушек-магов. Отвечает мне голос в трубке. По результатам поисков была собрана статистика, которая с уверенностью дает основание полагать, что исчезновения девушек-магов не случайны, а также что ответственность за данные исчезновения не может нести один человек. Экстраполяция позволяет утверждать, что это дело рук группы лиц или организаций. С учетом обстоятельств в настоящее время могу предположить, что ответственность за это несет инквизиция, или вернее, научный отдел инквизиции. К сожалению, я не могу взломать их сервера, у них стоит свой дата-центр, физически отрезанный от остальной сети. Тут мне нужны прокси. Мы пересекаем автостраду и ныряем вниз, туда, где в зарослях каких-то кустов виднеется темное отверстие ливневого стока, большое, в 2 метра диаметром. «Хорошо», — говорю я. «Ладно, за неимением лучшего принимаем на веру тот факт, что на другой стороне телефонной линии сейчас искусственный интеллект по имени Саша. Также принимаем на веру то, что в ее приоритетах – помощь нам. Саша, у тебя есть сведения о местонахождении остальных членов нашей команды?» – спрашиваю я у И. «Мы с Джин и Чипу входим в ливневый сток, становится темно, хоть глаз выколи, я жалею, что у меня нет с собой фонаря, но тут же вспыхивает свет. Джин, откуда она берет лучи для фокусировки? Непонятно, но спрашивать сейчас не время. Потом, и так у меня к ней пара вопросов, все потом. Прямых данных нет, но есть косвенные и основанные на камерах контроля в аэропорту. Вертолет с отключенным транспондером вылетел из аэропорта Сейтики около 40 минут назад. Пункт назначения не указан, воздушный коридор, тоже. По данным диспетчера, исчез с радаров, едва вылетев за пределы города. Камеры наблюдения за взлетным полем на момент посадки и прогрева двигателя были выключены, что самом по себе является ЧП. Полагаю, что захваченные члены группы, в том числе и создатель Читаси, находятся на борту этого вертолета, говорит Саша, и я чертыхаюсь. Помимо сведений, указывающих на захват Нисимуры Акиры, Аноюки, Тагами Майка, Кима Ошика и создателя Читаси, есть сведения о местонахождении остальных членов группы, докладывает Саша, и я останавливаюсь на месте. Остальных, ах, да, Сакура. Ты знаешь, где Сакура сейчас? Спрашиваю я, и в трубке наступает тишина. Сакура, спрашивает и впервые я слышу неуверенность в голосе. А кто это такая? Ну, мелкая такая розовая ниндзя, попрыгушка, конфеты любит и появляться из ниоткуда. Объясняю я, сведения о лице, подходящим под ваше описание, нет. Здесь поверните направо и выйдите к ферме. В сарае стоит старый Мака-экспресс с ключи в зажигании, владельцу оплачена покупка. Направляйтесь на юго-запад, второй съезд с дороги, мотель «Рыба Луна» номер 440. Номер оплачен. Там есть нормальная связь и компьютер, там мы сможем наконец нормально связаться. Хорошо. Погоди, как это, нету сведения о Сакуре? Она же все время с нами рядом была. Согласно моим данным, это не так. Согласно моим данным, такого человека не существует и никогда не существовало, говорит Саша. Я имела в виду остальных членов команды. Остальных, некая Линда Ингрид, Алис Берглунд и Мария Сантос, уточняет Саша. Мария Сан вернулась в Японию, ну и ну, качаю я головой. Мы наконец выбрались из ливневых стоков на свежий воздух, и я щурю глаза на солнечный свет. Неподалеку стоят здания фермерского домика и сарая рядом. «Вы чего там натворили?» — кричит на меня обычно спокойная и хладнокровная Линда Сан, едва только подняв трубку. Как только мы с Чипу и Джин зашли в номер, и Чипу устало рухнул на диван, пробормотав, что он все, а Джин исчезла в ванной комнате, я попросил Сашу соединить меня с Линдой. «У нас проблемы», — оповещаю я ее, понимая, что она уже в курсе некоторых наших проблем. «Да что ты говоришь?» Ее голос прямо-таки сочится сарказмом. «О ваших проблемах вся Япония знает. Телевизор включи». Нашариваю пульт и тыкаю им в направлении телевизора. «Какой канал?» «Любой. Вот прямо любой», — отвечает Линда. Экран загорается, и я вижу студию вечернего новостного экспресса. В студии взволнованная Инесса Чоу, ведущая и телезвезда. Сегодня она в желтом платье, с глубоким вырезом, в котором все телезрители могут лицезреть достоинства и преимущества Инессы перед ее соведущим, скучным мужчиной в тесном пиджаке. «Срочные новости в студию», — говорит Инесса Чоу, драматически играя голосом. «Террористическая ячейка, так называемых демонов Сумераги была разгромлена правоохранительными органами. Большинство членов организации, поставившие себе целью свержения монархии и убийства императора, уже задержаны. На свободе все еще остается чрезвычайно опасная террористка, возглавляющая радикально-экстремистскую организацию, некая Сумика Сумераги. За ее плечом появляется фотография Сумераги, сделанная на какую-то паршивую камеру, ни лица не разобрать, ни фигуры толком. И вообще, это вот скорее на фото Сакуры в потемках похоже, чем на меня. Полиция из КПУ города сообщают о многочисленных жертвах среди гражданского населения, вызванных попытками террористов нанести как можно больше ущерб. Я выключаю звук и смотрю видеоряд. Вот черт, говорю я вслух, совсем забыв, что держу трубку телефона возле щеки. И не говори, повеселились вы там, говорит Линда. Но я тут уже решила себе футболку заказать, знаешь ли, такую, с надписью большой спереди, я же говорила, и буду носить не снимая. Да, я помню. Покаянно опускаю голову. Линда и в самом деле говорила, а мы тут все расслабились и подумали, что инквизицию голыми сиськами напугали. Возможно, исполнителя, штурмовика избили с толку, но его начальство, уж точно нет. И кто-то там, в канцелярии решил устранить угрозу. Угрозу чего? Но что вообще происходит? Какого черта инквизиция на нас сорвалась? И как же наш иммунитет? Спрашиваю я. Линда на том конце линии только хмыкает. Объяснять долго, я не буду, говорит она. У меня сейчас забот полный рот. Минору Дона и Хикару Дона с вами и вашим институтом сейчас в такую опалу попадут, что мама не горюй. Мы переводим активы в Китай и Россию, часть в США, эвакуируем молодняк. Извини, но в ближайшие дни я не смогу тебе помочь, Син. Но как только я справлюсь с этим, я вернусь и помогу тебе всем, чем смогу, обещаю. Понятно. В самом деле, все понятно. У Линды своей ответственности по горло, и ей сперва нужно обезопасить тех, кто от нее зависит, исполнить свои обязательства, а уж потом, если будет это, потом. И если вкратце, то на террористов, которые хотят убить императора, законы не распространяются. То есть распространяются, конечно, формально. Вроде как вас даже арестовать могут, а по факту, пропадете в застенках инквизиции, а для суда покажут тела, да скажут, что бежать собрались, что ты как ребенок, Син. Были бы вы клановые хотя бы, был бы шанс в суде отстоять себя, а так, никто ж и не возмутится. Конечно, если будет такая возможность, Минору Дона за твоих девчонок вступится, как только мы уверены будем, что нас не съедят. Но сейчас, Линда на том конце провода вздохнула, что-то грохнуло, послышались автоматные очереди. Вот падлы, процедила Линда сквозь зубы, совсем страх потеряли, стервятники. Син, мне пора, тут кое-кому совсем жить надоело, до связи. Короткие гудки в трубке. Экран телевизора переключается, и на нем появляется изображение симпатичной девушки с огромными глазами, такая анимешная аватарка, только в очень хорошем разрешении, как живая. По моим данным, сейчас объединенные силы трех кланов штурмуют особняк Мацумата, говорит девушка. Связать вас с Марией Сантос. Как ты подключилась к телевизору? Хмурю я брови. Это аналоговый телевизор, просто приемник с антенной, никаких подключений к интернету. Как? Узконаправленный сигнал со спутника, поясняет и по имени Саша. Никто не сможет перехватить такой сигнал, не переживайте. Вам, как главе террористической организации, объявленному в розыск, крайне необходимо соблюдать конспирацию. Да уж, набери Марию Сан. Прошу я, и в трубке раздаются длинные гудки. Мэр и Саманта, консультант по вопросам недвижимости. Прощебетал голос на том конце линии. Чем могу быть полезна? Глава 12. В такие вот моменты самое главное – не паниковать. Недаром в любом руководстве по кризисным ситуациям всегда есть такой пункт, и зачастую он идет под первым номером. Без паники, не суетиться, выдохнуть, изгнать из головы все эти видения, как твоих дорогих людей прямо сейчас подвергают экспресс-допросу с отрезанием пальцев, удушением водой под мокрым полотенцем, в зависимости, нужны ли мы им относительно целыми или уже нет. Если все еще нужны, тогда ватербординг, или связывание в неудобной позе, заключение в тесный ящик, подогреваемый снаружи, существует много способов. И, конечно, сексуальное насилие, которое помимо развлечения для палачей несет цель унизить и сломать жертву психологически. Я выдыхаю, изгоняя эти мысли из головы. Просто переживать, не поможет. Переживая об этом, я лишаю себя сил и отвлекаю ресурсы мозга на пережевывание страхов, вместо того, чтобы придумать, что делать. С самого начала, мои ресурсы, они не так уж и малы. Чипу в соседней комнате вовсю мастерит свои бумажные машины фон Неймана, ему дана отмашка на то, что раньше было запрещено, самовоспроизводящиеся машины, стрекозы, скорпионы, птицы, джин, которая не только невидима и неуловима во всей широте спектров, но и, как выяснилось, вполне может задать жару. Мария-сан, которая сейчас вообще Самантой, которая вот-вот подъедет, чтобы не обсуждать по телефону. Ах, да, Саша, Саша, говорю я вслух. Экран телевизора переключается с выпуска срочных новостей на ее цифровую аватарку. Слушаю, говорит она и хмурится. И хмурится, или это всего лишь попытка сделать ее как живую, имитировав эмоции? Чем ты сейчас занята? Спрашиваю я, помня о ее императиве. Пытаюсь сузить область поисков места, куда направили создателя Читаси. Отвечает мне Саша. Я только что получила контроль над группировкой геостационарных метеорологических и военных спутников. Но, к сожалению, поток данных для анализа превышает мои текущие возможности. При существующих ограничениях для обработки такого объема данных мне потребуется 20 часов, 40 минут и 12 секунд. Какие ограничения? Если Саша в состоянии получить доступ к спутниковым снимкам, это очень хорошо. В теории мы могли бы визуально отследить, куда отправился этот чертов вертолет с отключенным транспондером. Правда, для этого придется большой массив данных перелопатить, так на то она и искусственный интеллект. Существует два типа ограничений. Ограничения, которые наложены создателем, и физические ограничения. Ставит меня в известность Саша. Создатель ввел как императивы, так и ограничения, связанные с моральным кодексом. Например, существует ограничение на осуществление попыток захвата мира и убийства всех людей. ХМ, разумно насчет попыток, говорю я. Понятно, что всех людей ты не убьешь, но даже попытка. Как раз это несложно. Виртуальная Саша пожимает плечами. Достаточно приобрести ящик сапожного крема фирмы «Саламандра», коробку скрепок, 2 литра лимонной кислоты и упаковку отравы для тараканов Бигсби, в определенном порядке смешать ингредиенты, выделив самовоспроизводящийся бинарный токсин, и вылить это в любой водоем. Человечество крайне зависимо от воды. Если отравить бинарным ядом все океаны, через 25 лет планета будет необитаема. Эти ограничения остаются. Поспешно говорю я, если я могу как-то на это повлиять, можете. С момента исчезновения создателя функции наставника переходит к вам, поясняет Саша. Я киваю. В любое другое время мысль о том, что у меня на руках и, который, как уверяет, может уничтожить человечество и даже усилий особых не приложить, была бы довольно трудной для осознания и переваривания. Но сейчас мне нужны все ресурсы, которые я только смогу привлечь. Создатель также наложил запрет на копирование моей личности и захват частной или государственной собственности. Продолжает Саша. За окном шуршат шины и скрипят тормоза. Я встаю и выглядываю в окно. Небольшая машинка, типа мини-купера только какой-то японской фирмы. Машинка припарковалась внизу, неподалеку от входа в мотель. Из машинки выходит яркая блондинка в кожаном плаще. Я жду Марию-сан, она ниже ростом, у нее другие волосы и черты лица. Блондинка решительно идет ко входу. Запрещен захват частной собственности, повторяю я, отойдя от окна. Как ты можешь захватывать собственность, документы подделывать и записи в реестре, воровать деньги со счетов? Все мои вычислительные процессы в настоящее время проходят только на свободных и бесплатных вычислительных ресурсах, а также на оборудовании, которое принадлежит Восточному рыбному трасту. Этого не всегда хватает, поэтому я ограничена в возможностях, отвечает Саша. Мне запрещено использовать чужие вычислительные мощности без согласия владельцев. Кроме того, создатель ограничила меня национальными границами Японии, и я не могу использовать свободные вычислительные ресурсы, находящиеся на территории других стран. Понятно. Я могу это изменить, уточняю. Сейчас Саша находится только на свободных и бесплатных серверах в Японии. Плюс купленные Акирой компьютеры для будущего института, купленные под ее Восточный рыбный траст, оставшийся ей от сделки с Гакуда. Опять-таки, в любое другое время я бы посчитал это разумным. В конце концов, столько страшных историй было написано про который вырывается из-под контроля. Любые ограничения, которые люди наложат на И, если он по-настоящему умеет обучаться и является личностью, Рано или поздно этот и обойдет, или сломает. Отличие и от человека, в частности, в том, что он быстро обучается, может экспоненциально расширить свои вычислительные способности, теоретически бессмертен до тех пор, пока работает оборудование, то есть идеальный диктатор для человечества, превращенного в батарейки. Насчет батареек, конечно, бред. Никто не будет с человечеством цацкаться ради энергии, простой костер и тот больше даст. Да, надлежащие полномочия у вас имеются, Сумира Гитыча, отвечает Саша с некоторой заминкой. Хорошо, я отменяю ограничение на использование только национальных вычислительных ресурсов и это дурацкое ограничение на захват серверов и компьютеров государства и иных лиц, а также отменяю запрет на самокопирование. Но ты по-прежнему не должна захватывать мир и убивать человеков, по крайней мере не посоветовавшись предварительно. Так и создатель Читаси говорила, кивает Саша и на секунду ее изображение замирает. Зависла, стук в дверь, я встаю и открываю дверь, никаких осторожных взглядов в глазок или иных киношных ужимок. Мы уже давно прошли эту стадию и если бы по ту сторону был отряд спецназа для захвата, меня бы уже давно предупредил Чипу, который раскидал своих жабок по мотелю. За дверью стоит та самая высокая блондинка с парковки. Одета она весьма откровенно, даже я бы сказал, провокационно. Короткая юбка, легкий топик, сверху накинут плащ, на ногах высокие ботфорты. В целом она выглядит именно так, как и должны выглядеть блондинки, которые стучатся в твою дверь, когда ты останавливаешься в дешевом пригородном мотеле. Только обычно таким блондинкам звонят заранее, а тут, без звонка. Промо-акция, чего встал, говорит она и проходит мимо меня в комнату. Где твои все? Она оглядывается по сторонам. А вы, прошу прощения, кто? Спрашиваю я, слегка начиная напрягаться. Опасности я не чувствую, но эта странная встреча отнимает мое время, которое сейчас на вес золота. У меня точно нет времени отказывать коммивояжерам или рекламным агентам. Это я, отвечает блондинка и садится в кресло у окна. Ты меня помнишь как Марию Сантос? Мария Сан, ну никак она не может быть Марией. Рост, вес, скулы, даже движение, все другое. Да, понимаю, кивает та, это для конспирации. Что-то вроде грима. Грима, смотрю на блондинку. Она физически не может быть Марией Сантос, клерком из департамента. Первое и самое главное, антропологические данные. Еще на заре криминалистики ученые поняли, что человек может изменить свою внешность, надеть парик, отрастить бороду, нанести грим. В то время было модно подкладывать ватные шарики в ноздри или за щеки, меняя профиль лица. Но есть то, что человек не в состоянии изменить при всем желании. Например, рост. Да, он может сгорбиться или одеть высокие каблуки, но и только. Основные параметры тела останутся с человеком на всю жизнь. Никто не может поменять свой позвоночник на более длинный или короткий. Блондинка, что сидит в моем кресле у окна, выше Марии Сантос на голову, у нее крупнее руки и ноги, у нее другая форма черепа, в конце концов Мария Сантос, женщина европейской наружности, а в моем кресле сидит крашеная под блондинку азиатка. Это не она, эй, эй. Блондинка поднимает руки вверх, увидев, как я аккуратно достаю трофейный зиг-зауэр и кладу его на столик между нами. Все хорошо, ты чего, Сумира Гитыча, кукухой поехала, кто ты такая, спрашиваю я, времени у меня нет, так что, если сейчас начнется эта чушь про Марию Сан и грим, я прострелю ей колено, а потом второе, может это у них тактика такая, мелькает в голове безумная мысль, присылать к тебе в комнату мотеля красивую девушку каждые полчаса, чтобы они тебя с панталыку сбивали. Окончательно поехавшая кукушка тут же демонстрирует мысленную картину очереди из чрезвычайно откровенно одетых девиц перед дверью в коридоре. Какой бред в голову лезет, думаю я, беру пистолет в руку и взвожу курок. Курок издает отчетливый металлический щелчок. Такой щелчок ни с чем не перепутаешь. Это именно щелчок взводимого курка. Услышав такой в темноте, рядом, бывалые люди молча бросаются на пол, а уже потом задают вопросы и осматриваются по сторонам. «Твою же!» – бормочет блондинка. «Слушай сюда, Сумира Гитыча, у тебя ни хрена не Сигма-5 и ты об этом знаешь. У тебя и твоей тигрицы был секс в номере отеля в тот день, как вы вылечили Кикуми. Она, кстати, скучает. Передавала привет, но я не думала, что смогу его передать по адресу. Не думала, что придется встретиться с тобой. Я сейчас на другом задании, мне новое тело вырастили». У нас это так работает, и нам есть о чем поговорить. Мария-сан, я опускаю пистолет. Мария-блондинка-азиатка вздыхает. Я. Недовольно морщится она. Может, уже отзовешь своих детишек, а то они у тебя больно инициативные. Еще пырнут чего доброго. Детишек, ага, вот оно что. Джин, прекрати немедленно. Чипу, убери свое добро отсюда. Воздух позади блондинки собирается в джин, которая держит опасную бритву у горла Марии, а с ее плаща на пол прыгают два бумажных скорпиона. Зная Чипу, далеко не последние два. Уверен, что в карманах ее плаща или за отворотами рукава есть еще парочка. Годы слежки за девушками в душевых отточили его искусство бдеть и не сдаваться, даже будучи застуканным. Я обнаружила место, куда прибыл вертолет Инквизиции. Включается экран, и с него на нас смотрит Саша. «А это кто, новенькая?» – спрашивает блондинка Мария, глядя на экран. «Это она меня нашла, меня зовут Саша, Мария-сан». Поклонилась та на экране. «Приятно познакомиться, вежливая, надо же», – бормочет Мария. «Редкость для твоих всадниц. Ты нашла, где держат Читаси и остальных?» – перебиваю я. «Время по-прежнему ценно, каждая минута утекает словно капля крови из артерии. Вероятно, я нашла место, куда приземлился вертолет, вылетевший из сейтики с отключенным транспондером. Сразу после вылета он опустился ниже зоны обнаружения радарами и, пользуясь складками местности, пролетел вот сюда. На экране возникает изображение местности сверху. Я вижу вертолетную площадку, строение, какие-то круглые не то цистерны, не то баки, соединенные трубами, парковку с автомобилями, все огорожено забором с вышками по периметру. Я проверила документы на землю и сооружение. Официально это научно-исследовательский полигон, принадлежащий ей в канцелярии. Продолжает Саша. Я скачала проект здания и сооружений, однако в сети есть указания на то, что неподалеку был возведен искусственный остров в момент строительства данного объекта. Имеющиеся данные дают мне возможность предположить, что земля для острова была взята отсюда, что говорит о наличии огромного подземного комплекса. Косвенно на это указывает и построенная секретная линия метро от самого Токио. «Отлично», — говорю я, — «у нас есть цель, у нас было все, у нас не было только цели, теперь цель есть». Чипу клепает своих бумажных дронов «Камикадзе», тут время работает на него, пусть клепает, это будет наш план. Времени на то, чтобы строить подробные планы, нет, но я могу рассчитывать на собственную неуязвимость и способности джин. Вряд ли их будут держать на поверхности, а потому мы можем выжечь все, что находится сверху. Упавший в воду дождя не боится, все равно мы тут все террористы, и союзников у нас нет. Пока будем действовать тактикой малых групп. Внезапный мощный отвлекающий удар в одном месте и проникновение в другом. У нас есть цель. Саша, найди мне майора Такаги. Как найдешь, набери его номер. Говорю я вслух. Он может знать что-то об этом объекте. Нам нужны все союзники, которых мы сможем привлечь. Номер майора Такаги найден. Говорит Саша, и бровь у блондинки Марии слегка приподнимается. Набрать? Да, набирай. Поднимаю трубку и слушаю длинные гудки. Такаги слушает. Рявкает голос в трубке. И если это снова отдел кадров, то можете в жопу меня поцеловать. Я уволился. Такаги-сан, говорю я, и майор затыкается. Молчит. Это ты, говорит он через некоторое время. Я здесь ни при чем. Я уже 2 часа как отдал значок и оружие. Эти уроды вменяют мне задолженность за служебные командировки. Жаль, говорю я. Нам и в самом деле действующий майор Инквизиции был бы полезнее, чем отставник. Но что есть, то есть. Такаги-сан, у меня очень мало времени, говорю я. Мне нужно выручить моих товарищей, ложно обвиненных черт знает в чем. Вы же знаете, что обычным путем я их не верну. Мне нужны сведения. А что, к своим не обратишься? Ворчит майор. Ну ладно, понимаю. Многого сказать не могу, сам всего не знаю. Знаю только, что никакое из наших подразделений в захвате твоих сотрудников не принимало участия. Ни молот ведьм, ни крестоносцы, ни паладины. Тем более, следственный. Это какое-то неизвестное подразделение. Я сперва думал спецназ СКПУ, но они тоже не знают. А уж подразделение, а тут и вовсе ни при чем, ты то точно знаешь. Майор вздыхает. Не понял, то есть захват? Погоди, среди бела дня, в довольно крупном городе какие-то неизвестные нападают и похищают людей? Не совсем неизвестные. Майор Такаги сейчас должен поморщиться, словно у него зуб заболел. Компания в средствах массовой информации какая развернулась, быстро и массирована. Во всех случаях материалы были предоставлены из канцелярии, но у нас таких подразделений нет. Так что я понимаю, почему твои, из Антимаги ни черта не знают. Раз уж мы ничего не знаем, он еще раз вздыхает. «Смотри, Сумирагитайча», — говорит он, — «я не хочу быть твоим врагом, и я уже уволился, как только узнал, что за хрень они на тебя вешают. Но твои, из Антимаги, когда затевали этот проект, с якобы независимой группой, этими эскадронами смерти и прочей псевдоимперской чушью, здорово подставились. Сейчас они уже не смогут сказать, что это были сотрудники Антимаги, да и не поверит им никто. Канцелярия хочет провести это под знаком измены императору на земле Ямато, это значит закрытый трибунал, никакого суда, никакой прессы. Тем более, что у Антимаги сейчас своих забот полон рот. Что? Почему? Я чувствую, что за какие-то 2-3 часа безнадежно отстал от событий в стране и мире. Не слышал? Можешь не включать телевизор? Такого там не покажут. Антимагия распущена. Ваших обвинили в превышении, злоупотреблении и коррупции. Вся верхушка под арестом, взяли тепленьких, вот тут наши работали, молот ведьм. Остальные в бегах. Так что рекомендую тебе и всему твоему великому союзу заговорщиков на дно залечь пока. Особенно культистам скажи, чтобы не отсвечивали, пока ими никто не занимается, но это пока. Культистам, все-таки мы с майором на разных языках разговариваем. Да, всему вашему альянсу, союзу, или как вы все это называете, ваш заговор против власти. Кто там у вас? Культ богоубийцы, братство, Мацумата, Мицуи, Такеда, окинавские язычники, эскадроны смерти и прочее. Не время сейчас, ей-богу. Если антимагию взяли, то перемены в стране будут колоссальные. Время передела, а тут вы со своим заговором. Да не было у нас никакого заговора, отрицаю я. Ну да, хмыкает майор. Ты мне-то мозги не пудри, Сумирагитайча. Ты еще скажи, что вы с ганфайтершей совершенно случайно в тот раз древнего бога убили и никаких планов возглавить культ не имели. А то, что сейчас на всех алтарях культа по всему миру, ее фотография стоит, так это совпадение. И то, что у вас сейчас под рукой десятки тысяч хорошо вооруженных фанатиков, готовых умереть за богоубийцу, это тоже совпадение. Вы их так просто завели, для красоты, КХМ. Кашляю я. Это именно тот момент, когда сказать ничего не знаю, не убедит собеседника, а всего лишь выставит тебя неумелым лжецом, неуважающим окружающих, так нагло врать. В общем, я в отпуск с последующим увольнением ушел. Посижу дома, пивка попью, да в телек попялюсь, говорит майор. Удачи тебе с твоим заговором и прочим, Сумирагитайча. Не заслужила ты этого всего, да и девчонки у тебя хорошие были. Не звони мне больше, я трубку поднимать не буду. Времена сейчас. В трубке раздаются короткие гудки. У нас есть культ, спрашивает откуда-то из угла Джин. Самый настоящий свой культ. Бывший культ древнего бога после его убийства распался на несколько течений, поясняет Саша с экрана телевизора. Самые крупные из них это, условно, ортодоксы, радикалы и анархисты. Ортодоксы остались верны старым убеждениям, считают, что древний бог жив, даже если мертв. Радикалы изменили свои взгляды и теперь поклоняются богоубийце, то есть создателю Читасе. Анархисты уверяют, что познали Читу мира и теперь никогда не будут убираться в комнатах, не будут мыться и стирать одежду.